Коньков остановился, развернулся по-военному, щелкнул каблуками. — Слушаюсь, товарищ подполковник. Тот подошел к Конькову. — Леонид Степанович, мы с тобой больше года проработали. Зачем же так открыто рвать? Зачем не уважать старших? — Я вас уважаю, товарищ подполковник. — Формально. — А по существу не слушаешь? — Но поверь моему опыту, нельзя лезть на рожон. Прокурор для тебя, для следователя, одно и то же, что ротный командир для отделенного. Хоть субординацию соблюдай. Чем же я нарушил субординацию? Ну как же. Прокурор отдал приказ арестовать подследственного. А ты что сделал? Мало того, что целый день проманежил, только вечером взял его, так еще и с гитарой вел через весь город. Мне совестно вести под конвоем невинного человека. Суд покажет, виновен он или нет. Вот именно, будем готовиться к суду. А что это значит? А то, что я вам сказал. Буду жаловаться, действовать, как сочту нужным. Ну что ж, вольному воля. Подполковник насупился и сухо сказал. Можете считать себя свободным. Я... Отстраняю вас от расследования. Ступайте. Коньков вышел из милиции, свернул на тихую пустынную улочку и рассеянно побрел по узенькой бетонной ленточке тротуара. Стоял хороший денек ранней осени. Ни жары, ни ветра. Сочно зеленела на обочинах трава-мурава. Светились чистые голубенькие заборчики из штакетника, палисадники с высоким малинником, яблоки на ветвях и тревожные пятна красной рябины. Но Конькову было невесело от этой благодати. «Вот и повернулось все на круги своя», — думал он. «Пойду я опять околачивать пороги, правду искать. Отчего это так получается? Или не везет мне? Или самолюбие заедает, и я лезу в самом деле на рожон? Может, прав Савельев? Нарушение есть? Есть. А там пусть суд решает. Что ж я бью тревогу? Или я вправду обязанности свои перепутал? Вместо обвинителя хочу защитником выступать. Ведь будет же на суде и защитник? Будет. А как же я? Дело свершили. Я знаю, что причины этих нарушений не вскрыты. Что виноваты не только заготовители, но и те, которые сами обвиняют, и промолчу. Так ведь совесть замучает. Кто же я? Страж закона или исполнитель чужой воли? Если закон превыше всего, тогда что за беда, коли перепадет мне по шее? Надо терпеть, Леня. Его вывел из раздумья скрип тормозов на мостовой. Оглянулся Газик. Из растворенной дверцы высунулся председатель райисполкома Стародубов и машет рукой. «Капитан, шагай сюда, подвезу!» Коньков свернул на мостовую. «Здоров, Никита Александрович, давай, давай!» Тот сидел за рулем, жестом указывая на место рядом с собой. Коньков влез в машину. «Тебе куда?» — спросил Стародубов. «Так ведь я к тебе!» «Иди ты, на ловца и зверь бежит!» Стародубов закрыл дверцу, Газик тронулся. «По какому делу?» «У меня есть идея. Давай позвоним в райком первому, предложим бюро созвать. Разберемся, как у нас отчетность ведется, снабжение и все такое прочее». Он хлопнул по своей планшетке. «У меня тут собрался материалец и по лесным делам, и кое-что от председателей колхозов, от финансистов. И когда же появилась у тебя эта идея?» — спросил иронический Стародубов. «После того, как прокурор отобрал у тебя дело». «А при чем тут мое дело?» «Притом, типичная логика обиженного человека. Ах, меня сняли? Ну так я вам докажу. Один я прав, а вы все виноваты». «Знакомы, Леонид Семенович». «Ну-ну». «И мне знакома одна старая побосенка. Что может толковое сказать человек, изгнанный из Назарета? Что ж, не хотите служить здесь, так в области разберутся. «А если и там охотников не найдешь?» — ехидно спросил Стародубов.